Глава 13. «Мама у меня очень хорошая, но у каждого свои тараканы в бестолковке. Вот у нее был большой, черный, а звали его Ремонт. Сколько себя помню, вечно у нас хата ободранная. Провода торчат, сопли разнообразные, и концов никогда не найти. Начну что-то делать по принципу «лишь бы начать», а потом как-нибудь. Да так и бросают. Или одно сделают, но другое при этом поломают». И так по кругу идет. Нравилось ей. Ей вообще все менять нравилось. Хотелось, чтобы как у людей в хате было. О том, что не у всех людей одинаково устроено, не думала. А вот увидела где-то кухню круто обставленную и загорелась так же устроить. Не вопрос, старую рухлядь в хламник, а новую аж бегом на высвободившуюся жилплощадь. Да вот только площадь нужна была в два раза побольше, при той же мебели. Не вопрос, ногами затрамбовали, и все поместилось. Помнишь, игрушка раньше клевая была, тетрис. Это когда сверху кривые финтифлюшки падают, и надо не лохануться, четко их понизу упаковать, чтобы получилось ровно. Вроде паркета. Вот по кухне нашей надо было перемещаться на манер тех фигурок. Если вовремя не изогнулся морским коньком или раком речным, то можно бланш получить на фотографию, или чего похуже. А я тогда с пацанами во дворе гудел. Как раз локоть на удо откинулся, и ему по такому делу старый кореш подогнал нехилый пакован чуйки. А он не из тех, кто зажимает, и братву подогрел. И вот ползу я домой уже под утро, ржу сам с собой, носа не вижу. Настроение будто у клоуна в день получки. И тут по укурке нахавчик резко пробивает. Вот и понесло меня к холодильнику. Про кухню нашу ты и помнишь, место непростое. Короче, не там пригнулся, не так повернулся, в общем, рухнул, как с кривого дуба. По дурости и не понял ничего, а как проспался, так двух зубов вообще не нашел. Выбил о стул и не заметил. И щеку покоцал неслабо. Ну, думаю, круто пацан покурил. И было бы гнилье, так нет же, ровно росли и белые. Тем, которые с пломбами, хоть бы хны. А здесь почалился полтора года, и гляди, оба выросли. Да и пломб не осталось. Поначалу они выпали, а потом дупло сами собой затянуло. И на щеке шрама нет, а ведь был. Так что ты не грузись, все у тебя будет. Место тут целебное. Главное, не помереть до срока. Слушателю кирпича был благодарный. Жадно ловил каждое слово. Парнишка на промысле потерял бдительность, потянувшись в коралловую щель за приглянувшейся ракушкой. Делать этого ни в коем случае не следовало. Такие места часто заняты не самыми дружелюбными обитателями моря. Рифы беспечности не прощают. Бедолага остался без мизинца, безымянного пальца и куска ладони. Рана к тому же загноилась, и лишь день назад дела улучшились настолько, что Эн принял решение воздержаться от ампутации кисти. Всем известно, что утраченные части тела здесь постепенно отрастают, хоть и очень медленно. Но знать об этом в теории – одно, а слышать рассказ очевидца – совсем другое. К тому же, если сам в этом очень нуждаешься. Искалеченная правая рука – потеря серьезная, и мальчишка приуныл, так что в данной ситуации – бывший сержант Пантер играл роль психотерапевта. Вообще, подобных жизненных историй у кирпича имелось великое множество, и он почти всегда их рассказывал, к слову, сходу вникая в ситуацию. При всех его странностях и неприятных чертах характера нельзя не отметить способности вызывать расположение других. Количество, если не друзей, то товарищей у кирпича росло с каждым часом. Вот и этот искалеченный парнишка смотрит на него уже не настороженно, а чуть ли не влюбленно. Так и видит, небось, свою руку, такой же сильной и здоровой, как до того злосчастного происшествия. Теперь понятно, как он сумел столько продержаться не на последнем посту, в таком клоповнике, как столица готов. Решение совета о разделении отряда пантер воплощать в жизнь начали прямо с утра. На борт Челленджера, уходившего первым, подняли всех раненых, в том числе и людей кирпича. Самого его тоже взяли для усиления боевого состава команды. Оставшиеся должны были частично уйти на корабле «Тигров», частично пешком. Предполагалось, что, оставшись без командира, они станут более покладистыми и внушаемыми. Кирпич по этому поводу не возмущался и вообще никак не отреагировал, по крайней мере, внешне. Хотя, несомненно, понимал, что и для чего делается. Если не дурак и впрямь не держит плохих мыслей, то и впредь возражать не будет. Максу было приказано глаз с него не спускать, и он честно этим занимался. А куда денешься? Ведь при всем желании не заниматься никак нельзя. Челленджер – скорлупка невеликая, и спрятаться здесь от чужих глаз непросто. Нижняя палуба забита ранеными, мелкими детьми, больными и грузом. Здоровым туда хода нет, за исключением гребцов. Вот и приходится оставаться на солнцепеке, утешаясь тем, что наверху посвободнее. Здесь лишний груз противопоказан из-за риска нарушения остойчивости судна. Плавание началось с неприятного инцидента. Не успели помахать руками остающимся на берегу, как умер один из раненых. Парень из той самой парочки безнадежных пантер. Пулевое ранение в живот даже при наличии полноценного лечения чревато, а уж в таких условиях. Бедолага держался на наркотической траве с большого острова. Она заглушала боль, но суета с погрузкой, очевидно, его доконала. Второй пока не сдавался, но шансы у него, надо признать, были нулевыми. Ножевая рана груди с обширным повреждением легкого. Эн вообще не мог понять, почему тот до сих пор жив. К тому же лекарства из контейнеров приказал на них не тратить. Жестокое решение, но в данных условиях справедливое. Лучше отдать их тем, кто имеет шансы выжить, а не переводить на безнадежных. Похоронили, как обычно, в море. Даже останавливаться не стали. Дорога дальняя, а Челленджер плетется со скоростью улитки. Ветер, будто издеваясь, постоянно менял направление. И куда бы ни сворачивала расселина, неизменно дул в борт. Даже яхте с совершенным парусным оснащением в такой узости пришлось бы туго. А это корыто и в лучших условиях могло идти лишь под веслами. Плавание обещало затянуться. Очередное происшествие приключилось вскоре после того, как миновали вторую развилку. Ветер, смилостивившись, принялся задувать почти строго с запада, и гребцы теперь лишь помогали парусам и корректировали курс. В очередной раз спустившись к воде, Макс смочил раскаленные волосы и услышал со стороны противоположного борта подозрительно громкие голоса. Забравшись наверх, он поспешил к переполоху. Весь народ здесь собрался кучей и что-то рассматривал на берегу, возбужденно переговариваясь. Посмотрел туда же, но глаза, уставшие от яркого солнца, подвели. Ничего интересного не заметил. «Что там?» «Да вон, смотри, на камне с двумя вершинками. Кот!» Приглядевшись в указанном направлении, Макс разглядел на серой поверхности рифовой скалы подозрительное рыжеватое пятнышко. Будто почувствовав его взгляд, оно зашевелилось, чуть приподнялось, и теперь совершенно точно стало понятно, что это кошачья морда. В свою очередь, рассмотрев корабль, бедолага заорал столь истошно, что расслышать этот полный жизненного недоумения вопль не помешали даже громкие голоса ребят. Кирпич заволновался. «Пикар, к берегу давай, надо подобрать пассажира!» Но у капитана было другое мнение. «А за билет твой пассажир заплатил? Нет? Мы скорость набрали. Пока остановимся, рак на горе свистнет. Да и не подойти здесь, рифами поросло. Так пропадет ведь животное. Глядите, как жалостливо поглядывает». Кирпич поглядывал ничуть не менее жалостливо. Разве что слезы не пускал. Ну кто мог заподозрить в нем такого кошатника? Тоскливо оглядевшись по сторонам, он убедился, что Пикар прав. На подходе к берегу, куда ни глянь, в воде проглядывали пятна неровного кораллового мелководья. Вздохнув, Кирпич проворно скинул линялую рубашку и попросил. «Чуть дальше мысок будет, и под ним вроде чисто. Пройди рядом, я кота переброшу, а то плавать с ним, наверное, не получится. Не любят они этого дела». «Дурак?» – удивился Пикар. «Да он же дикий, не подпустит». «Сам ты дурак, никакой он не дикий. К людям тянется. Глянь сам». «Ага, вижу. Я одного такого хотел на корабль пристроить. Так он мне обе руки в клеточку расцарапал». «Не, этот тигра не такой. Он хороший. Хочет, чтобы его погладили и покормили». «Я тоже этого хочу. Все этого хотят», – справедливо заметил Олег. Кирпич без разбега солдатиком сиганул в воду, подняв брызги до верхней палубы. Выдавая в себе плохого пловца, погнал неровно, размашисто, впустую расходуя силы. Достигнув мелководья, остановился, осторожно прощупал верхушки коралловых зарослей, найдя удобный проход, осторожно подобрался к берегу. Кот наблюдал за его действиями с нескрываемым интересом. И, дождавшись, когда тот выберется на камни, шустро подбежал, начал тереться о мокрые ноги, не забывая при этом тоскливо подвывать. Кирпич, взяв рыжего на руки, торжествующе выкрикнул вслед кораблю. «Видали? А говорили дикий. Ласковый он, домашний». «Все они ласковые, когда жрать выпрашивают». Мрачно разбавил волну всеобщего ликования недолюбливающий кирпича Олег. «Ты не стой там!» – волнуясь, крикнул Пикар. «Мы не на лодке идем, не остановишься. Если не успеешь у мыса догнать, придется дальше бежать за нами». Бегать по полуденному зною – удовольствие спорное. Кирпич, мгновенно став серьезным, шустро помчался вслед за челленджером. При этом не забывал про осторожность. С камня на камня, рискуя сломать ноги, не перепрыгивал. И путь выбирал самый удобный, а не самый короткий. Макс лишний раз убедился, что человек этот даже в мелочах приспосабливаться мастер. До мыса кирпич добрался чуть раньше корабля. Челленджер – посудина неповоротливая, да и осторожный Пикар опасался столкновения с рифом, поэтому судно ближе десятка метров подводить не рискнул. Запрыгнуть на палубу было невозможно, и бывший командир «Пантер» поступил, как и планировал изначально. Ухватив кота обеими руками, раскачал, прицеливаясь, и, широко размахнувшись, перебросил его через водную преграду. Несчастное животное при этом не вырывалось и не царапалось, лишь завывало в тонах, выдающих его полное смирение со взбесившейся окружающей действительностью. Пикар ухитрился поймать нового пассажира в воздухе и, радостно улыбаясь, попытался утешить усатого. «Все, считай, что в рай попал». «Нет», – возразил Олег. «Я, наконец, понял, куда мы все попали. Это кошачий ад. Куда ни глянь, вокруг вода. Ночами твари похуже собак бегают. Чердаков и подвалов для гулянок нет. Марта месяца тоже не бывает. Вы в глаза этому котику посмотрите, если не верите. Он уже прекрасно знает, где оказался». «Эй, Пикар, притормози!» пошутил с берега кирпич. «Бегом давай, а то до самого конца будешь по камешкам скакать». Предупреждение своевременное. Челленджер на месте не стоял. Кирпич, спустившись со скалы, попытался шагнуть на мелководье, но отдернул ногу. Видимо, дно сплошь затянуто колючей коралловой порослью. К счастью, Пикар не ошибся, и глубина начиналась почти под берегом. Прыжок, фонтан брызг, и вот уже корабль преследует неуклюжий пловец. Впрочем, как бы ни был он неуклюж, догонит легко. Ветер, хоть и попутный, не сумел разогнать посудину до приличной скорости. Кто-то из мелких, несмотря на запрет высыпавших на верхнюю палубу, вдруг поднял крик, указывая на воду. Взглянув в ту сторону, Макс похолодел, отчетливо различив исполинское веретено живой машины для убийства, стремительно идущий на перехват пловцу. Будто догадавшись, что ее заметили, она поднялась чуть выше, подняв над водой изуродованный спинной плавник. «Анфиса!» – вырвалось не менее чем из десятка глоток. Макс считал себя относительно здравомыслящим человеком. То есть он сначала думал, а потом делал. Но в ситуациях, когда думать некогда или не хочется – нередко изменял подобному правилу. Отсюда и относительность. Вот и сейчас его как будто черт дернул. Вместо того, чтобы с безопасной палубы наблюдать за происходящим, или хотя бы попробовать без угрозы для жизни и здоровья помешать хищнице порвать человека, он чуть подогнул ноги, а затем, стремительно оттолкнувшись от бамбукового настила, рыбкой нырнул между Анфисой и кирпичом. Последний, только сейчас осознав угрозу, припустил еще быстрее, истошно заорав. «Сваливаем! Касатка!» Анфиса не была касаткой, но объяснять этого Макс не стал. Момент не слишком подходящий. Осознав, в какую беду угодил из-за своего непродуманного поступка, он не стал мчаться назад к кораблю. Все равно не успеет. Да и глупо на первом же шаге сходить с выбранного пути, каким бы странным он ни был. Вместо этого рванулся вперед, прямо к хищнице. Сейчас или никогда. Зачем она увязалась за кораблем? Ведь раньше за ней не замечали страсти к путешествиям. От буя не удалялась. И в прошлый раз не напала, повела себя странно. Пришло время прояснить все окончательно. Страшно, да ваты в ногах, но убегать бессмысленно. А жалеть глупо. Надо что-то делать. Макс рванул навстречу атакующей твари, затем, выметнувшись из воды, заорал. «Куда прешь? Пошла вон! Вон!» Чтобы усилить эффект от слов, он что было мочи начал бить ладонями по морской глади. Будто это смехотворное действие способно остановить разогнавшуюся гибель. И случилось чудо. Анфиса резко замедлилась, поднялась еще выше, выставив из воды спину, отвернула в сторону, прошла в паре шагов, скосив голову. Макса резанула однобоким взглядом хищницы, будто лазер, излучающий саму смерть. Ни у него, ни у кирпича нет шансов против прирожденной машины убийства. Порвет за несколько секунд и уйдет. С корабля ничем не помогут. Все серьезное оружие, ввиду его высокой ценности, упрятано в один из контейнеров. Шляться с ним по палубе без надобности запрещено. Это сделали, чтобы никто не мог случайно уронить его в воду. В случае угрозы достать его можно за полминуты. Ни диксы, ни сомалийцы, если такие существуют, за это время не успеют подобраться. Но на такой случай никто почему-то не рассчитывал. Вечно у них все через одно место, не продумано. Мазнув напоследок все тем же нехорошим взглядом, Анфиса вильнула хвостом и элегантно ушла в глубину. Миг и растаяла. И Макс откуда-то понял. Это все. Не вернется для новой атаки. Не ухватит за ногу, резко поднявшись к поверхности. И вообще ничего плохого у нее в мыслях нет. А может и не было. Кирпич, добравшись до корабля, с проворством макаки взобрался по канату и с высоты палубы почти нормальным голосом быстро приходящего в себя человека прокричал. «Что, тебя испугалась?» Ботан, оказавшийся, к сожалению, на другом конце палубы, громким голосом выдал свою версию событий. «Нет, она Макса не трогает. Он у нее что-то вроде альфа-самца». «Чего?» – изумился кирпич, уставившись на Макса с обалдением, но и с каким-то странным уважением. «Ты что с ней? Того? С касаткой?» «Сам ты касатка». Не стал раскрывать тему Макс и подался к тому же канату. Олег, естественно, не удержался от подколки. «С тобой он как с касаткой, того сделает, если будешь в таких местах без приказа плавать». «Так я кота спасал». «Кота он спасал. А если бы акула?» «Акулы Макса слушать не будут». «Да окончай ты, не гони волну. Я вообще к воде теперь месяц подходить не буду. Видел раз, как такая рыба чувачка захавала. Ох, он и тяжело помирал. Любят они помучить». «А где мой кот, кстати говоря? Рыжий, а ну иди ко мне. Пацаны, рыбки не подгоните. Надо покормить пострадавшего. По глазам вижу, что он кита сожрать готов». Судя по всему, рыжик еды вообще ни разу в жизни не видел. Он подметал абсолютно все, что ему предлагали. завяленную до каменного состояния рыбешку, собачьи ракушки, водоросли с перетертой кокосовой мякотью и мелких крабов вместе с панцирем. Сожрав одну порцию, он тут же начинал омерзительно орать, требуя продолжения банкета. При этом даже такому неискушенному кошатнику, как Макс, было понятно. Зверюга родом не с помойки, ухоженный домашний любимец, породистый. Как он сюда попал и через что прошел, неизвестно. Но по ошалевшим глазам и впалому брюху, понятно, хлебнул всякого. Впрочем, брюхо у него впалым оставалось недолго. Легче отдать все запасы провизии, чем терпеть этот скребущий по мозгам вой. Зато плыть стало гораздо веселее. Вокруг кота мельтешил конвейер сменявшихся гладильщиков. Народ в сторонке с умным видом рассуждал о том, как сюда угодила животинка и каким образом сумела выжить. Ведь ясно же, что не первый день здесь. Исхудать успел, и шерсть морской солью покрылась, что для этих чистоплотных животных звоночек характерный. Те, кого не интересовал новый пассажир, были увлечены изучением морских пейзажей. Высматривали Анфису. Пейзаж, к слову, был однообразен. Все та же расселена, стиснутая коралловыми скалами. Макс, устроившись на носу судна, посматривал на камни и далекий горизонт, время от времени смачивая нагревающуюся голову из деревянного ведра. Она быстро высыхала, из-за чего волосы покрывались морской солью. Вечером придется их хорошенько вымыть, а то нападет такая чесотка, что заснуть не получится. Присоединяться к внезапно созданной секте кошатников ему не хотелось по причине равнодушия к домашним животным. Наблюдать за водой в надежде увидеть Анфису хотелось еще меньше. До сих пор от нервной дрожи не отошел, стараясь не вспоминать, как на расстоянии вытянутой руки прошла ожившая смерть. Хотелось прилечь в холодке и спокойствии да подремать в волю. Но такого места на борту не было. Тень лишь на нижней палубе, но там народу битком набито, а здесь сущая сковородка, хоть и посвободнее. Лучше бы Пикар вместо всего водолазного оборудования навес хороший устроил. В очередной раз, взглянув в сторону горизонта, он далеко, на пределе видимости, различил промелькнувшую человеческую фигурку. Померещилось? Очень может быть. Слишком быстро скрылась, даже глаз не успел напрячь. Да и походка странная, дергающаяся какая-то, неправильная. Будто у Дикса. Смотревшись в ту сторону до боли в глазах, он так ничего и не разглядел. Впрочем, даже если это Дикс, не страшно. Он и без того знал, что на отмелях их хватает. Да, они и предпочитают темноту, но и при свете никуда не пропадают. В свое время ему очень повезло, что в поисках людей не нарвался на этих тварей. Нетрудно представить, что бы произошло, заметь он тогда вдали двуногую фигурку. Бросился бы с ней с радостными воплями. Рядом тихо присела Дина и проницательно предположила. Что-то нехорошее увидел. Дикс промелькнул вдали. Наверное, показалось. Наверное, здесь их мало. «Почему? Ящеры вряд ли сюда забредают». «Кот тянется к людям. Он ведь не знает про Диксов. Пошел бы к ним. Не один день здесь провел. Чудо, что выжил. Плохо, что его так кормят. Это опасно после голодовки». «Ну так скажи им, чтобы прекратили». «Говорила». «И что?» «Не слушают. Дети не понимают. А кирпич про тебя расспрашивает». «Что расспрашивает?» – удивился Макс. «Да все. Когда здесь появился, где на земле жил, как вел себя здесь. Зачем ему это надо?» «Не знаю. Думаю, по привычке. Ему ведь тоже нелегко было с готами жить. И здесь тоже всего опасается. А ты один из тех, кто решает, и решить можешь многое. И еще он после случая с Анфисой сам не свой. Я думаю, он тебя уважать сильно начал. Или бояться». «Это хорошо. Нам бы побольше таких. Кого он станет бояться?» «Опасаешься его?» «Дин, он не первый год здесь и много чего натворил. Ему убить раз плюнуть. С ним такие же, как он, целая команда. Они нам нужны, нам боевых ребят не хватает. Но их держать крепко надо. А то неизвестно, кто здесь командовать начнет. Я бы не хотел, чтобы главными стали они». «И я. Но не думаю, что они смогут. Из кирпича плохой лидер. И он это понимает, я думаю». «Ага. Вот только и у нас нет нормального лидера. Ни Бизон, ни Энн, ни тем более я или Олег не подходят». «Ну, если бы речь шла о выборе, я бы выбрала тебя». «Спасибо, Дина», — усмехнулся Макс. «Скоро вечер, надо искать место для стоянки». «Как, по-твоему, на предпоследнем перекрестке нормально будет?» «Не поняла». «Ну, то место, где с другой протока это пересекается, перед последним разветвлением». «А, поняла. Там широкое место. Если посередине на якорь встать, то никакие диксы не страшны». «Я тоже так думаю», – отстраненно ответил Макс, на самом деле думая совсем про другое. В голове будто что-то щелкнуло. Мелкие факты, которых он не замечал, подозрения, от которых отмахивался. Все это вдруг упорядочилось в относительно стройную систему. «Значит, перекресток».